Путь к образу. Этой статьей я мысленно обращаюсь к сегодняшней театральной молодежи с целью пробудить в ней аппетит к образному поиску, гриму, костюму и прочим атрибутам театра, потерявшим свою цену и малоуважаемым в эстетике современного театра, что, на мой взгляд, очень обедняет систему воспитания актера. Однажды я ожидал Гиацинтову у служебного входа МХАТ II. Мне было поручено уточнить с ней число и час выступления на концерте у нас в студии Завадского. Входная дверь все время хлопала, впуская и выпуская кого-то, и вдруг как-то особенно широко распахнулась от сильного удара по ней с улиц. И вошел человек в расстегнутых ботиках, он, очевидно, и саданул по двери. В кармане его куртки виднелась шапка. Был он невысок и худощав, а бездонные, как мне показалось, глаза его глядели куда-то вдаль. Он спросил у дежурного сипловатым голосом: «Писем нет?» И, получив отрицательный ответ, не раздеваясь, стал подниматься по лестнице, ведущей за кулисы. Это был Михаил Чехов, кумир театральной Москвы тех лет. Кстати сказать, мне довелось за мою долгую жизнь слышать всякие оценки актеров, иногда совсем неожиданные. Я знаю, например, человека, который начисто не принимал Качалова. Я знавал неспровергателей Станиславского. И только два актерских имени не подлежали критике и вызывали всеобщее восхищение – Шаляпин и Михаил Чехов. Думаю, что это справедливо. Ту меру свободы и органики, какой владел Чехов, существуя в самых сложных своих перевоплощениях, смело можно назвать гениальной. И он же, без всякого грима, даже не попудрившись, выбегал на сцену играть с Гиацинтовой загулявшего студентика в чеховском рассказе «Свидание, хотя и состоялось, но...» До сих пор живет в моей памяти его сенатор Облеухов из Петербурга Андрея Белого, увиденный мною в 1925 году. Но живет за счет того, что Чехов придумал для этой роли. Голый череп яйцеобразной формы, в котором отражались огни люстр, окаймленные остатками седых волос, переходящие в баки, оттопыренные уши, бледно-желтый цвет лица, безбровые, кажущиеся белыми глаза и сановная привычка тыкать, несколько трансформированная, так как он старался ее смягчить, говоря вместо «видишь ли, видите ли». А его невнятные жесты и плохо координированная походка. А то, как на балу он устанавливал себя в государственную позу. Хочется вспоминать и вспоминать. Его Муромский в деле Сухого Кобылина, трагическая роль, кончающаяся смертью старика, заклеванного начальством. Известно, как должен выглядеть Муромский. Почтенный старик, благородный отец в черном сюртуке. У Чехова было иначе. Когда, созерцая его вид, я отсмеялся, то подумал, ведь ему же умирать на сцене. Возьмет ли он зал? Взял. И еще слезы у зрителей вызвал. Имея в виду, что некогда Муромский был военный, он решил явиться к начальству в полном параде. На его хрупком теле болтался выцветший мундир, увешанный какими-то допотопными орденами. Его худенькие ножки в белых лосинах тонули в высоких ботфортах, к каблукам которых были привинчены шпоры. Но шпоры рыцарские, длинные, со звездами на концах, для того, чтобы он мог спотыкаться, цепляясь при ходьбе, шпорой за шпору. И при всем этом абсолютно штатское лицо. Трогательный пушистый белый паричок, огромные длины бакенбарды, большой висячий нос, истыканный, очевидно, верхней частью кисти, и от этого весь в рытвинах, и добренькие-добренькие глазки, наивные и слегка испуганные. Мои оппоненты скажут: ну и к чему все это? Что же, по-вашему, Чехов не мог бы потрясать без такой сложной костюмировки и такого подробного грима? Да, конечно, мог бы, но было бы менее интересно. Подробнейший образ возникал в его грандиозной фантазии, и, реализуя его, он стремился к максимальной схожести с увиденным. Я не был знаком с Чеховым, не знал его в быту, но жадно слушал рассказы о нем. А когда я узнал, что Чехов, к тому же, и озорник, обожающий розыгрыши, он стал для меня еще интереснее. Он был первым театральным потрясением, надолго определившим мои симпатии и вкусы. Как я уже говорил, я не занимаюсь ни режиссурой, ни педагогикой. Так уж сложилась моя жизнь. Общение с театральной молодежью для меня исчерпывается случайными разговорами, ответами молодых на задаваемые мною вопросы и моими ответами на их вопросы, что бывает достаточно часто. Кроме того, я накапливаю впечатления о молодых, когда мы просматриваем выпускников театральных вузов, желающих поступить в наш театр. И от раза к разу у меня крепнет ощущение, что у нынешних молодых актеров и актрис почти полностью отсутствует интерес к тому, что для моего поколения было предметом постоянных забот и волнений. Интерес к образному постижению роли, образному мышлению. Не случайно, очевидно, во всех отрывках, какие мне довелось видеть на этих просмотрах, возраст персонажей соответствовал возрасту самих исполнителей. Попыток к перевоплощению не было. Поисков характерности я не помню. Следует предположить, что наставники молодых актеров и не стремились раскрыть своих учеников в этом плане. А между тем, вот список достижений молодого Хмелева. «Селан в горячем сердце» 1926 год. «Алексей Турбин в днях Турбиных» 1926 год. «Пеклеванов в бронепоезде 1469» 1927 год. Это все сыграно в возрасте от 24 до 26 лет. Я взял на выбор только три роли, после которых Хмелев стал вровень со знаменитыми артистами МХАТа. А еще в школе МХАТа он показал Станиславскому и Немировичу Данченко всех своих стариков в приготовленных им отрывках: Карпа в «Лесе», Фирса в «Вишневом саде» и Снегирева в «Братьях Карамазовых». И оба отозвались о работе Хмелева с большой похвалой. Современный молодой актер чаще всего слышит иронические разговоры о характерности в роли, о гриме и прочих средствах выразительности, которые теперь считаются атрибутами театра прошлого. А я бы посоветовал ему вглядеться в фотографии Хмелева в названных мною трех ролях. Может быть, что-нибудь дрогнуло бы в его театральной душе при взгляде на это преображение, причем совершенно разное в каждом из трех случаев. Мне довелось часто видеть Хмелева за кулисами МХАТа. Довольно высокий, сутуловатый, лохматый, в толстовке, носик невзрачный, лепешечкой, вид озабоченный, куда-то все время торопится. Вот такое складывалось впечатление от будущего худрука МХАТа. Таким я видел его буквально за день до премьеры «Дней Турбиных» осенью 1926 года. А на премьере он меня сразил. На сцене стоял совершенно другой человек. Хмелев выстроил себя именно для этой роли, роли Алексея Турбина. Породистая голова, гладко зачесанные назад, начинающие сидеть волосы, четкие темные брови, красивые пронзительные глаза, сразу захотелось сказать командирские, прямой точеный нос, на верхней губе щеточка аккуратно подстриженных усов, голос жесткий и хрипловатый, манера говорить отрывисто, иногда скандирующие слова, военная форма сидит как влитая, ни одного лишнего жеста. Как видите, все слеплено из собственного материала и с каким пониманием того, что можно выжать из своих данных и что пригодится для роли. Удивительно хорошо играла молодая смена МХАТа. Удивительно по силе правды, по атмосфере, какую удалось им создать за кремовыми шторами Турбинского дома. А Хмелев притягивал к себе просто магически. Спектакль шел долго. Появилась потребность в дублерах, которых вводили бережно и осторожно, и все-таки спектакль звучал в полную силу, когда собирался первый состав. Соколова, Пруткин, Яншин, Добронравов, Кудрявцев. Каждый из них обладал тем актерским обаянием, которое скопировать нельзя. а дублеры были первоклассные. Вместо Пруткина — Кторов. Вместо Добронравова — Топорков и так далее. Но первый состав есть первый состав, и сыгранности молодых можно было только завидовать. Я забыл сказать о работе Станицына, который из эпизодической роли генерала фон Шратта сделал шедевр. А разница в составах мне была особенно ясно видна. Вот почему. Уезжая на гастроли в Ленинград, МХАТ обычно оставлял часть спектаклей в Москве, и вот к Завадскому явился заведующий труппой МХАТа Калужский с просьбой выделить ему 10 рослых студийцев для исполнения ролей юнкеров в сцене «Гимназия». Турбины оставались в Москве и должны были играться 10 раз подряд. Согласие, конечно, было дано, и я, о счастье, был включен в эту группу. О, как нас выводили! Нас собрали в фойе МХАТа, где мы прослушали лекцию о белом движении и корниловском походе. Затем началась подробнейшая подгонка костюмов, шинель до пят, фуражка и оружие. Как сейчас помню, мне досталась шинель Страута, одного из молодых актеров МХАТа. Но, и это самое главное, я играл в ботфортах Василия Ивановича Качалова. Представляете? Это были лакированные ботфорты, в которых Василий Иванович играл Николая I в спектакле «Николай I и декабрист». Сапоги уже сносились, но из-под длинной шинели мелькало нечто лакированное. Этого было достаточно. Нам положили по 3 рубля за спектакль. В 1927 году это была уже некая сумма, и каждому показали его место для грима с индивидуальной тряпочкой. До сих пор не могу забыть, каким радостным был момент, когда группа юнкеров, заранее выстроенная на сцене, начинала свой марш по лестнице под крики «Юнкера веселее!», распевая во все горло в маршевом ритме знаменитый романс. «Дышала ночь восторгом сладострастия, неясных дум и трепета полна. Я вас ждала с безумной жаждой счастья, я вас ждала и млела у окна». Хмелев сыграл 7 спектаклей, 3 играл Судаков. И на каждом спектакле я не переставал радостно удивляться его свершениям. Он был как-то по-особенному красив в офицерской щегольской фуражке, в черном коротком полушубке, отороченном серым каракулем. И когда он, смертельно раненый, катился вниз по лестнице, я еле сдерживал слезы. Пути к правде роли многообразны, и у каждого свои. Кто-то предпочитает идти к ней от внешнего рисунка, кто-то от внутреннего ощущения, но ошибочно противопоставлять одно другому. Ведь внешнее, если оно верно взято, неизбежно вызовет к жизни и внутреннее. Был любопытный случай в моей гримной жизни. В 1962 году Юрий Александрович Завадский начал репетировать пьесу «Бунт женщин» на сюжет аристофановской «Лисистраты», где я должен был играть президента некоего, ну, скорее всего, латиноамериканского государства. Спектакль намечался многоплановый, где Юрий Александрович искусно сочетал патетику, народный юмор, лирику и элементы политического памфлета с гротесковыми и фарсовыми кусками. Я должен был стать ведущей фигурой памфлетной части спектакля. По тексту, предложенному авторами пьесы Назымом Хикметом и Комиссаржевским, президент был ясен, знакомая, примелькавшаяся в газетах фигура главы марионеточного правительства. Завадский предложил мне искать острую, гротесковую манеру игры. Но хотелось избежать плакатности и найти какой-то характер. И вот уже в начальном периоде репетиции я сговорился с нашим художником-гримером Яковлевым, замечательным мастером. Мы засели у меня в гримерной и начали искать лицо моего президента. Уже слышу ехидные реплики оппонентов, противников грима. А со своим лицом вы не смогли бы сыграть президента? Мог бы, но хуже. Мне это было неинтересно. Мне уже мерещился некий стареющий Фат со слепительно черными набриолиненными волосами, уложенными по последней моде, сверкающий белизной вставных зубов, с чувственными подкрашенными губами и стрелкой усов над ними. С тупым взглядом самовлюбленных глаз, в которых доминируют два выражения – сластолюбивое в адрес жизни и свирепое в адрес политических врагов. Словом, парадный фасад, а за ним пустота. Пшик! И мы нашли такое лицо, и показали режиссеру, и получили добро, и я начал репетировать под найденный грим. Случай, вряд ли полезный в атмосфере поисков тонкого, психологического, ну, чеховского, скажем, спектакля, но в данном конкретном случае, в специфике данного спектакля, допустимый. Я репетировал, воображая себя с тем лицом, и скоро нашлись и речевая манера, и жест, и походка, и смокинг, усеянный микроорденами, и прочие детали костюма. Я уже рассказывал о том огромном впечатлении, какое произвел на меня Станиславский своим внутренним ходом к роли Астрова. И вместе с тем очевидцы вспоминали, что в лучшей своей роли, по мнению многих, доктора Штокмана, он поражал внешним перевоплощением. А когда я сам увидел, что он сделал с ролью Крутицкого в «Мудреце», став путем внешнего перевоплощения абсолютно другим человеком, я лишний раз убедился, что внутреннее и внешнее перевоплощение идут в творчестве параллельно, соединяясь в конце пути в искомое. Станиславский в Крутицком играл дремучего идиота, и рассказывали, что в вечер мудреца к нему нельзя было обращаться с серьезными вопросами. В ответ он нес какую-то ерунду. Вот ярчайший пример соединения внешнего и внутреннего перевоплощения. Смысл этих моих заметок я вижу вот в чем. Мне хотелось увлечь молодого актера на путь образных поисков, разбудить его фантазию, убедить в том, что, занимаясь лишь самовыражением, он обкрадывает самого себя, что при встрече с образом, который не может быть выполнен только его данными, он либо подомнет роль под себя, либо его встреча с образом так и не состоится. Встречи с шоу. Когда по капризу Завадского я впервые появился в образе шоу на сцене нашего театра, я и не подозревал, что образ великого комедиографа пройдет через всю мою творческую жизнь. А началось все так. В 1933 году Юрий Александрович ставил на нашей сцене в Головином переулке ученика дьявола. Поначалу я в спектакле занят не был, иногда заглядывал в репетиционный зал, наблюдая, как мужает в заглавной роли Мордвинов и с филигранным юмором ищет генерала Бергайна Абдулов. И вот как-то, когда репетиция уже заканчивалась, меня вызвал Завадский и сказал: «Знаешь, я решил, что в конце спектакля появится шоу. Это будешь ты. Мне видится так. За несколько фраз до финала потухнет свет, что-то загрохочет, и в клубах дыма, как дюс экс машина, бог из машины, являешься ты. Приветствуешь участников и обращаешься к зрителям с небольшим монологом, который мы сочиним из различных высказываний шоу». Словом, замышлялось театральное озорство. Я с восторгом взялся за это дело. Фигуры я был похож на шоу, а грим решил сделать легкий, плакатный. Седой парик, косматые брови, усы и борода. Премьера прошла с большим успехом. Аплодировали отдельно и мне, как я понимал, за эффектность появления. Спектакль имел резонанс, и руководство боялось только одного – как бы шоу не рассердился за такую переделку. Заботы об этом взял на себя Луначарский. При его содействии шоу отправили описание спектакля и фотографии из него. А шоу откликнулся приветливым письмом, в котором, между прочим, писал, что шоу в исполнении Плята ему, несомненно, нравится гораздо больше, чем оригинал, хотя бы потому, что он явно моложе и здоровее. Годы шли. Я играл много, много концертировал, работал на радио и на дубляже и не сберег голос. Стал хрипеть. Прошло 30 лет. Приехала из Парижа Морецкая и привезла пьесу Джерома Килти «Милый лжец» в переводе Эльзы Триоле. В этой пьесе две роли. Бернардо Шоу и английской актрисы Патрик Кэмпбелл. Эту роль она хотела сыграть, предлагая роль Шоу мне. Я прочитал пьесу, решил, что ее никто понимать не будет, ужаснулся количеству текста с моим-то больным горлом и отказался. Завадский почему-то тоже не увлекся пьесой, и эта идея умерла. Тем временем МХАТ выпустил замечательный спектакль «Милый лжец», где блистали Степанова и Кторов, и все мои друзья обрушили на меня град насмешек, как я мог пропустить такую роль. Затем пьеса пошла по стране, появилась пресса, и я понял, как я промахнулся. Некоторым утешением для меня явилось то, что театр решил поставить пьесу «Шоу «Цезарь и Клеопатра» со мной в главной роли». Ставил спектакль Евгений Завадский, который сообщил мне, что у отца есть идея, чтобы я в гриме «Шоу» открывал и закрывал спектакль. «Не имется Юрию Александровичу снова увидеть меня в роли «Шоу», — подумал я, хотя тут уже речь шла о художественно сделанном гриме. Но возникло техническое неудобство. Открывая спектакль, я беседовал со зрителями, попивал чаек в образе «Шоу», затем спускался под сцену, и в моем распоряжении был минимум времени, чтобы появиться в образе Цезаря. Поэтому, гримируя меня под «Шоу» в начале спектакля, наш гример сперва вклеивал мне небольшой парик, в котором я играл Цезаря, а потом накладывал на него парик «Шоу». Под сценой меня рвали на части гримеры и костюмеры. Кто-то стаскивал брюки, кто-то сдирал с лица нос «Шоу». Наконец, накинув тогу, я медленно поднимался по лестнице к рампе, и начиналась роль Цезаря. А для финала меня сняли в подробном гриме «Шоу» на пленку и записали необходимый текст. Тут уж никакой чехарды не было, я спокойно возникал на экране в образе «Шоу», а на сцене в это же время стоял в роли Цезаря. Когда еще шли репетиции Цезаря, ко мне позвонила Любовь Петровна Орлова и сказала, что она очень заинтересована пьесой «Килти». Ставить будет Григорий Васильевич Александров, и они рассчитывают на меня в роли «Шоу». Надо ли говорить, как мне хотелось согласиться? Тем более, что голос уже давно был в порядке, но этические соображения, ведь я отказался играть с Морецкой, не дали мне этого сделать, не говоря уже о том, что я был весь в репетициях Цезаря. Так опять «Милый лжец» прошел мимо меня. Любовь Петровна поняла ситуацию и решила пригласить на роль «Шоу» Андрея Попова с тем, чтобы он играл этот спектакль в нашем театре. У них дело почему-то не заладилось, и тут появилась новая кандидатура. В наш театр перешел из Киевского театра имени Леси Украинки Михаил Федорович Романов. С ним Григорий Васильевич и начал репетировать «Милого лжеца». Затем были наши гастроли в Ленинграде. Там завершили работу над «Милым лжецом» и сыграли несколько спектаклей в рабочих клубах. Я, конечно, хотел посмотреть, но Романов очень нежно сказал мне: «Славочка, дайте мне выиграться. Вот приходите осенью на первый спектакль». Я послушался. А летом, во время отпуска, услышал, что Романов скончался. Когда я вернулся в Москву, директор театра Никонов, ехидно глядя на меня, сказал: «Ну как? Теперь все ясно? Репетировать начинайте немедленно». Я сказал Никонову, что спектакля так и не видел, и прошу минимум месяц, чтобы был солидный ввод. Уговорились. Затем выяснилось, что Григория Васильевича и Любови Петровны нет в Москве, и вводить меня будет ассистент Александрова Нина Михоэлс. Вот так, наконец, пришел ко мне «Милый лжец». Я был в трудном положении. Я не видел мхатовского спектакля и не видел нашего. Словом, предстояла езда в незнаемое. Нину Михоэлс я еще не знал тогда, но очень любил ее отца, знаменитого Михоэлса, и, проведя с ней несколько бесед, понял, что отцовская даровитость перешла и к дочери. Мы договорились о таком плане действий. Я выучиваю наизусть какой-то кусок роли, мы встречаемся на выгородке, и я прошу ее показать мне рисунок, в котором задумывался этот кусок. И так как текст я уже знаю, то могу свободно усваивать рисунок. И так мы прошли всю роль. Иногда я становился на дыбы и предлагал уже свою мизансцену, постепенно осваиваясь в материале. Это днем. А вечерами я занимался необходимым делом, вникал в смысл вызубренного текста, ведь учил-то я текст вначале чисто технически, как попугай. Батюшки, а что это я утром говорил? Надо разобраться. Нина была мне верным помощником, она идеально знала рисунок спектакля и понимала, какие новшества может позволить себе вводящийся актер, а на чем Александров будет настаивать. Конечно, я пошел посмотреть спектакль в МХАТе и огорчился. Почему-то не ожидал, что так хорошо они будут играть. Кроме того, я убедился, как жадно рядовой зритель воспринимает пьесу, что тоже явилось для меня сюрпризом. Надо сказать, что по стилю наши спектакли резко отличались друг от друга. Раевский поставил аскетически строгий спектакль. Я бы сказал, спектакль-концерт, почти лишенный мизансцены. Александров же ввел в свой спектакль игровые моменты. На фоне задника, в котором угадывалось нечто лондонское, мы встречались, здоровались и расходились в разные стороны сцены, где установлены были как бы две квартиры — Шоу и Кэмпбелл. Очень высоко я оценил мастерство художника Васильева, создавшего из минимума предметов должную атмосферу. В отличие от мхатовского спектакля, мы шли по линии значительно большей театральности. У нас были интересные мизансцены, включающие предметы, как бы объединяющие нас, зонтики, шляпная картонка с письмами и так далее. Любопытная история была с гримом. После появления в «Ученике дьявола» мне все время хотелось найти случай, чтобы снова появиться в подробном гриме Шоу. Я надеялся, что это можно будет сделать в «Цезаре», но там из-за технических сложностей это не получалось. И вот теперь, милый лжец, ну тут уж я уж... Но, по счастью, друзья убедили меня, что в «Милом лжеце» гримироваться глупо. На глазах у зрителей проходит примерно 40 лет, их же нельзя играть в одном и том же гриме, а на всякие трансформации здесь времени опять не оставалось. Помирились на том, что я надевал на весь спектакль седоватый парик с разобранными на прямой ряд волосами, торчащими в разные стороны по краям пробора, что напоминало прическу Шоу. Сложнее было с костюмом. Я никак не мог принять вид Кторова, который появлялся в смокинге, крахмале и лакированных туфлях. Я вспоминал свой визит в поместье Шоу под Лондоном и его наряды, явно говорившие о том, как старик был равнодушен к своему виду. Поэтому просто невозможно представить Шоу элегантным, в фрачно-салонном оперении. Размышляя о том единственном костюме, в котором Шоу будет весь спектакль, я выбрал для себя поношенную тройку при галстуке и лыжные ботинки. И еще. Шоу, как мне казалось, немыслим без юмора, шутки и комедийного озорства. И понятно, что Патрик Кэмпбелл называет его рыжим. Раевский от этого рыжего не оставил Кторову ничего. И мне лично именно этого не хватало в его строгом, графически четком, мужественном решении. Автор пьесы Джером Килти проделал интереснейшую работу. Допущенный к архивам, располагая перепиской Шоу и Кэмпбелл на протяжении 40 лет, он выстроил из нее, я бы сказал, волнующую новеллу, где чувства и поступки героев не фальсифицированы, не подслащены, а отмечены подлинностью. И Шоу, выстроенный из своих писем, предстает сложнейшим характером, в котором кипят самые противоречивые чувства. Ирония, сарказм, нежность, любовь, горечь, щедрость и скупость. Надо ли говорить, как интересно было играть такой характер? Я, пожалуй, больше всего любил играть монолог о смерти матери, глубочайший и бесконечно трогательный. Когда, обращаясь к Патрик с рассказом о похоронах, Шоу, как настоящий рыжий, ерничая и карикатуря, скрывал свою драму, одиночество и горе. Любопытно, как складывается жизнь актера. Роль, от которой я убегал, в конечном счете догнала меня и поработила. Наш спектакль шел с громадным успехом. Он был показан во многих городах Союза и за рубежом, и всюду имел великолепную прессу. Но встречи мои с Шоу на этом не кончились. Примерно в середине 70-х годов, не помню у кого, возникла идея включить в учебную программу телевидения цикл передач о Шоу. По форме предполагалась беседа на квартире у Шоу с видным литературоведом, которую должны были иллюстрировать отрывки из пьес Шоу. Организовать все это было поручено Александру Абрамовичу Аниксту. Я должен был играть Шоу. В отрывках помогали нам актеры московских театров. Ставил Хомский. «Ну что уж, я уж...» И представьте себе, на этот раз с меня требовалось полное перевоплощение в Шоу. Я приезжал на трактовые репетиции часа за полтора до их начала, и мы с прекрасным гримером Надей без всякой спешки искали грим. Меня очень грела моя позиция в этом спектакле. Сидя за своим письменным столом в образе Шоу, я все время полемизировал с Аникстом по поводу очередной пьесы. А потом, доказывая правоту своих позиций, позиций Шоу, вставал из-за стола и играл отрывки из этой пьесы. Это были отрывки из «Ученика дьявола», «Дома, где разбиваются сердца», «Профессии миссис Уоррен» и так далее. В полемике я придерживался рамок сценария, но иногда позволял себе импровизировать. Мне доставляло особенное наслаждение то, что я мог подсмеиваться над Аникстом. Как Плят я бы не мог, а в роли Шоу сколько угодно. Представьте, как было мне приятно пренебрежительно говорить энциклопедически образованному ведущему советскому литературоведу Аниксту. «Ну, это вы, конечно, не читали». Александр Абрамович почувствовал, что я уже устроился в роли и бдительно следил, чтобы я не брякнул чего-нибудь неподходящего. Но все обошлось, и мы закончили съемки в мире и согласии. Телевизионная жизнь театра Бернарда Шоу продолжается, вызывая постоянный интерес и одобрение многомиллионной аудитории. «Классика и мы». Стенограмма выступления в Доме актера, 1960 год. Мне хочется остановиться на 5 вопросах. Ставить или не ставить Лешего? Немного о своей работе в Лешем? О современных поисках в чеховских спектаклях, о прессе, вернее, об отсутствии ее, и, наконец, о зрителе на чеховском спектакле. Этот последний вопрос меня очень волнует. Тут далеко не все звучит оптимистично. Я так был занят с момента вчерашнего совещания, что не успел основательно связать все свои мысли, а успел лишь сделать более или менее судорожный конспект, которому постараюсь следовать, чтобы не забыть главного. Должен сказать, что я вообще не собирался выступать на данном совещании. Во-первых, потому что я не видел ни одного чеховского спектакля. Во-вторых, потому что особо богатых и свежих мыслей о своей работе над ролью, интересных для сегодняшней аудитории, у меня как-то не набегало. Но вот по мере того, как шло вчерашнее совещание, у меня начались позывы к выступлению. И прежде всего потому же, почему вчера на ваших глазах Веру Морецкую смыло какой-то волной с ее места и вынесло вот сюда, на трибуну, где она произнесла панегирик Чехову. Как только прозвучали соображения о нецелесообразности показывать лешего. Я хочу эту ноту продолжить не потому, что Чехов нуждается в панегириках, а потому, что даже работа над Чеховым, забракованным, явилась для нас, актеров, чрезвычайно радостной, волнующей, пронизанной большими творческими радостями. Мне хочется еще раз сказать здесь об этом, чтобы нас не считали пасынками в семье чеховских премьер юбилейного года. Мы получили от этой работы много, независимо от достигнутых результатов, и, работая, не думали о недоборах пьесы. Мы просто брали все прекрасное, что можно было оттуда взять, и трудились увлеченно. Мне вспоминаются фанатический энтузиазм Петрейкова, затеявшего все это предприятие, и великолепные репетиции Юрия Александровича Завадского, позднее принявшего спектакль в свои руки. О том же, что получил от этого спектакля зритель, я скажу позднее. Бессмысленно тратить время на аналогии, сравнивая дядю Ваню и Лешего. Это вопрос литературоведческий. Скажу только, что когда, будучи уже в гуще работы, я перечитывал дядю Ваню, исключительно интересно было следить за тем, как за годы, пролегающие между двумя этими пьесами, менялся Чехов, мужая и вырастая как художник, мастер, драматург. Интересно было наблюдать, кого из персонажей Лешего берет он с собой в далекий путь к дяде Ване. Кто трансформируется, кто отмирает по пути, как, скажем, Орловский и Федор. Часто возникало желание что-то из дяди Вани взять и перенести в Лешего. А вот обратного желания не возникало. Мне так, например, хотелось в третьем акте, когда Войницкий кричит «Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного», прибавить «Ты морочил нас». Чудесная фраза, которой в Лешем нет. Я чуть было это и не сделал, надеясь, что в суматохе сойдет, но потом удержался от соблазна. Смех в зале. И вот, несмотря на все это, я хочу добавить к выступлению Попернова, напомнившего здесь, что автор Лешего был уже и автором скучной истории, еще одно. Если вы возьмете процент текста Лешего целиком до запятой, перенесенного в дядю Ваню, то увидите, что этот процент огромен. Стало быть, Чехов в какое-то свое качество здесь верил. И трудно предположить, что зрелый Чехов, поры его знаменитых пьес, обратился бы к чему-то из своего литературного хозяйства периода Платонова. Все это и говорит в пользу Лешего. Любопытно, между прочим, вот что. Роль Войницкого в Лешем наиболее тождественна по тексту с тем же образом в «Дяде Ване» и наименее тождественна по своей судьбе. Попернов уже говорил об этом. Выстрел в себя в Лешем и два выстрела, оба впустую, в Серебрякова в «Дяде Ване». Кстати сказать, я так душевно привык к своему самоубийству, что иногда думаю, если бы мы начали, допустим, репетировать «Дядю Ваню», и живой Антон Павлович сидел бы на репетициях, я, может быть, взмолился бы. Не стоит ли меня и здесь застрелить? Стоит ли продолжать жить, пусть даже в этом великолепном четвертом акте? Теперь о моей работе над Джорджем Войницким. Естественно, что мне вчера было очень приятно слышать добрые слова, произнесенные в мой адрес Строевой и Поперным. Все мы, актеры, критики, театроведы, режиссеры, очень любим похвалу и не любим критику. Это аксиома. Правда, иной раз критику приходится слушать и даже внимать ей, но не путайте этот процесс с любовью к ней. Смех в зале. Одобрение моей работы в данном случае имело для меня более широкое значение. Оно как бы утверждало меня в праве на роль, которой я вначале очень боялся. Это был как бы бой с материалом, казавшимся мне чужим. И этот бой мне очень хотелось выиграть. Хотелось не в начале работы, а в ее срединной стадии, когда я уже приобрел вкус к ней. Почему я говорю об этом? Дело в том, что я с юношеских лет преданно и нежно люблю Чехова и помню в анкетах, которые в свое время раздавались на предмет выяснения литературных вкусов, с пунктом «Назовите ваших любимых писателей», я всегда называл в первую голову Чехова. Естественно, что, став актером, я захотел его играть. И все как-то не получалось. Наконец, в 1944 году я сыграл «Топера», инсценированный рассказ Чехова, но юбилейный этот спектакль скоро сошел. Голос с места. А Дорна? Дорна я играл с удовольствием. Но вы, очевидно, поймете меня. Нет в этой роли взрывной волны, какой-то эмоциональной приманки. Нельзя сказать «мечтаю о Дорне». Это не та роль. А мечтал я всю жизнь о трех ролях. Тузенбахе, Гаеве и Шабельском. Бывают у нас, актеров, иногда какие-то предвзятости, иной раз трудно объяснимые при выборе для себя работы. Вот это моя роль, а это не моя. На эту я могу посягать, а на эту нет. Иногда эти соображения логично обоснованы, а часто случайны, сочинены тобой или вызваны окружающей обстановкой. Применительно к чеховской драматургии я всегда боялся своей резкой внешности, нерусского вида. Мне хотелось выглядеть как-то полояльнее. Правда, в распоряжении всякого актера имеется гримировка, но она ведь должна с изяществом применяться в чеховских пьесах, где столь изящные и тонкие люди. Тузенбах меня никогда не смущал. Он все-таки кроны Альтшауэр. Но мечты о нем умерли с возрастом, потому что ему до 30 лет. По смыслу роли нельзя воевать с этой цифрой. Как видите, не только у женщин-актрис бывают такие казусы. Смех в зале. Относительно же Шабельского и Гаева, это доступная мечта для характерного актера. А вот о дяде Ване я не мечтал никогда. Мне казалось, что это исключено для меня, что это исконно русская, в чем-то бытовая роль, словом, не моя. И вот, когда так или иначе возник вопрос о постановке Лешего, и я получил Войницкого, я то и дело слышал соображение о том, что я органически не вписываюсь в деревенский пейзаж, что от меня не повеет запахом поля, ржи и так далее и тому подобное. Ну как же, деревья, избы, веточки, дождь, и пляд. Смех в зале. Я очень всем этим мучился, разделяя подобные соображения. Я, как характерный актер, могу играть самые полярные роли, но не эту, думалось мне. В одно только я поверил, когда состоялось распределение ролей, и выяснилось, что Бирман будет играть Войницкую. В то, что сына Бирман я, во всяком случае, сыграть смогу, имея в виду некоторые особенности нашего профиля. Смех, аплодисменты. И как это ни наивно, утешало меня еще то, что это Жорж. Жорж, а не дядя Ваня, так по-русски звучащий, как пишет об этом образе Романов в своей милой задушевной заметке, опубликованной в том юбилейном номере журнала «Театр». Да, Жорж. Это было для меня легче. Вот сидит режиссер спектакля Петрейков. Он подносил мне в день по ложке, нет, по стакану бальзама, уверяя, что я единственный в мире Жорж Войницкий, что только мне его и играть, ну и так далее, и тому подобное. Я, конечно, не верил, но слушал с наслаждением. Чтобы мне легче было репетировать, я пытался найти в роли какую-то позицию для себя. Я слышал, пляд органически не вписывается туда-то и туда-то. Ну, хорошо. А вписывается ли органически Войницкий? Говорили, деревенская роль, бытовая русская роль. А что, если посмотреть на Войницкого, как на человека, 25 лет искусственно прикрепленного к земле. И не только в связи с его иллюзорными мыслями о том, что он отказался от наследства в пользу сестры и засадил себя сам в добровольную ссылку. Может быть, эта деревня для Войницкого такая же ссылка, как для Лаевского в дуэли его «Кавказское захолустье»? Простите мне приблизительность аналогии. Может быть, это не точно, может быть, я фантазирую, но мне казалось, что мечты Лаевского скорее уехать на север, болтать со студентами, слушать интеллигентную живую речь, разговоры о новых певцах, франко-русских симпатиях, видите, в то время тоже, видеть культурную жизнь, все эти мечты вполне могут быть мечтами Войницкого. И знаменитая чеховская фраза о шелковых галстуках дяди Вани, о том, что помещики же одеваются лучше нас, она ведь о чем? По-моему, не помещики вообще, а вот этот самый дядя Ваня, поэтически нежный, такой по существу городской, с его мечтой о Петербурге или Москве, городском нерве, об альма-матер. Вслушайтесь в его крик перед смертью в лешем или перед возможной смертью в дяде Ване. «Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский!» Заметьте, не Дарвин, скажем, не Мичурин или Лысенко, нет. Шопенгауэр, Достоевский. И его монолог в третьем акте — это вопль о погибшей жизни утонченного интеллигента, может быть, одного из самых утонченных в чеховской драматургии. Вот так строилось все это у меня в душе, и я почувствовал возможность с этим выступить. Более того, я стал думать, что такой разговор о Жорже и о дяде Ване правомочен не только применительно к моим личным актерским интересам, но и шире. Кстати, об издержках Лешего. Там ведь немного другое нервное напряжение, чем в дяде Ване из-за надвигающегося выстрела. Застрелиться вдруг нельзя. Что-то уже должно быть накоплено актером к началу третьего акта. И тут Чехов допускает странный просчет. Вскоре после начала акта Соня передает Елене Андреевне любовное письмо Жоржа к ней. Может быть, даже и не любовное, неизвестно. 2-3 реплики, и все на эту тему замирает. Как же так? Для меня, например, эта тема настолько важна, что я, наверное, опять попросил бы Антона Павловича, будь он с нами, либо вымарать все о письме, либо развить. Иначе это выглядит опиской автора. И вот, играя третий акт, приходится что-то брать на себя. Будто бы незадолго до открытия занавеса мною было написано это письмо, затем скомкано, брошено. На отношениях с Еленой Андреевной поставлен крест. А Соня, стало быть, нашла письмо и передала. Вот, может быть, такой вариант. Все это приходится проигрывать в душе, и вряд ли зритель догадывается, чем я в начале акта беременен, как актер. Но я начинаю акт именно с этим. А когда, слушая звуки рояля, говорю: «Это она играет, Елена Андреевна», мысленно добавляю: «Навсегда потерянная для меня». Поэтому мне страшно трудно по сей день играть свою сцену с Еленой Андреевной в третьем акте. Сцену, написанную с оттенком какого-то балагурства. Трудно, потому что если принять в душу тему письма, то текст должен тут появиться другой. Но автора нет с нами, и я ограничился попытками уговорить режиссуру эту сцену вымарать. Однако мне не вняли, и до сих пор этот момент в роли остается для меня белым пятном на карте жизни Войницкого. Вот, видите, какие неожиданные авторские огрехи у Чехова попадаются в Лешем и, конечно, немыслимы в «Дяде Ване». И тем не менее, как хорошо, что состоялась встреча нашего театра, третья по счету, с Чеховым в этой, пусть несовершенной, пьесе. Теперь по поводу того, что цитировала вчера Александра Яковлевна Гатинян. Это, кажется, из заграничных отзывов на ту тему, что у них Чехов звучит негативнее, а у нас ассоциируется с молодостью, оптимизмом, победой. Безумно обоюдоострая формула. Ибо, зная об этих долженствованиях советского театра, многие из его деятелей прямо в обязательном порядке высветляют Чехова. Я сам отдал этому невольную дань уже в разгар работы над Войницким. Вот передо мною роль. Сижу, оглядываю ее, как шахматную доску. Модная сейчас тема в дни матча Ботвинника и Таля. А не пропустил ли я какой-нибудь ход, ведущий к посветлению роли? Нет. Кругом мрак. И единственный лучик в этом мраке — вспыхнувшая была любовь к Елене Андреевне. Напрасная любовь. Я могу понять, что советский актер, сегодня играющий Трофимова с его светлой душой, или Тузенбаха, или Вершинина, должен с полной силой выявить их оптимизм, и, конечно, тогда тирады этих персонажей сегодня будут звучать совсем иначе, чем в начале 20 века. Но Войницкий! Не могу не вернуться к уже упоминавшейся мною заметке Романова в юбилейном номере театра. Такой самостоятельный, большой художник, как Романов, пишет о работе своей над дядей Ваней: «Играю не нытика, не неврастенника, а милого, доброго, красивого мечтателя и работягу. Его обманули в конкретной цели его работы, но он ни на мгновение не сомневается в необходимости самого труда». Не понимаю, не могу понять. Не нытик, не неврастенник, правильно. Милый, добрый, красивый, пожалуйста. Может быть, работяга. Но остальное? Хорошо, допустим, я в несколько иной атмосфере Лешего, и поэтому тут спорю. Хватаю томик Чехова, открываю финал «Дяди Вани», вчитываюсь. И прежде всего щемящая тоска охватывает меня. Да, у него есть несколько фраз: «работать, работать, работать». Но для того, чтобы забыться, разве это пафос труда? Ведь покорно склонившийся над счетами, плачущий дядя Ваня выглядит жертвой. Тут можно говорить о необходимости влачить каторжную жизнь, от которой в Лешем его избавляет выстрел. Так, на мой взгляд, неожиданно даже Романов не избежал поисков света там, где не нужно. В 1953 году я видел в Болгарии спектакль «Три сестры», поставленный Массолитиновым. Там были превосходные исполнители мужских ролей, например, если не ошибаюсь, Атанасов, Чебутыкин. Но женщины играли тоску в погашенных тонах. Может быть, здесь Массолитинов оказался в плену чеховских настроений по своим московским воспоминаниям начала века, не знаю. Во всяком случае, они со вкусом тосковали, ведь мы очень любим играть на сцене тоску. И вот это-то и было несовременно. Сегодня, играя Чехова, можно радоваться по-чеховски там, где следует, бунтовать по-чеховски там, где можно, а если уж нужно тосковать, то с протестом, с недоумением, с негодованием, яростью от того, что приходится тосковать. Вот интенсивность тоски на сцене — это наше сегодняшнее в Чехове. Охаянный вчера Малюгиным за свою рецензию о «Чайке» Рудницкий выступил в том же номере театра с очень интересной, на мой взгляд, статьей о чеховской драме. У него есть там такая примерно фраза: «Будем откровенны, приписывать этим людям силу, имеется в виду тенденция зачислять в лагерь сильных, например, Астрова, Войницкого, Соню, значит затевать безнадежный спор с Чеховым. Мне кажется, это очень верно сказано. Оставим и свет, и силу Трофимову, ибо ему нужно сказать «Здравствуй, новая жизнь!» Но с позиции Войницкого я ни капельки света принять не могу, кроме дрожащего, потухающего света его несчастной любви. О прессе. Я даже острее, чем вчера Малюгин, поставлю этот вопрос, и вот почему. Когда мы, актеры, алчим прессы, это не значит, как думают некоторые, что нам не терпится прочитать свои фамилии, тем более, что бывают и неприятности. Не в этом дело. Нам нужно знать, что думают о нашем труде. А что происходит теперь, товарищи? Поймите же, что две рецензии об Иванове и одна о «Чайке» в «Амхате» — ведь это почти ничего. Я вот провел февраль в Ленинграде, совершенно не зная, что делается в Москве на фестивале чеховских премьер. А мог бы узнать из газет, из рецензий. Вчера столько говорили о Бабочкине. Борис Андреевич, я даже не знал, что вы играете. Отсутствие прессы о чеховских спектаклях придает юбилею Чехова характер какого-то компанейского мероприятия. 29-го справили, и ладно. А дальше? Достойно ли это нашей страны, родины Чехова? Но вопрос о прессе более широк. Надо поговорить и о том, почему и куда ушла традиция быстрого, но не обязательно безграмотного отклика на театральную премьеру. Традиция, существовавшая всегда, в том числе и в советской печати 20-х и 30-х годов. Это сложный вопрос, и тут надо бить в набат. Театр и зритель. Тема вечная и очень важная. Вечная, потому что каждая эпоха рождает тут свои проблемы. Важное, потому что надо научить зрителя воспринимать искусство, а в этой области сделано пока очень мало. Я думаю, дорогие наши зрители, иной из вас с недоумением взглянул бы на человека, который в ответ на ваше сообщение, что вы с женой вечером идете в театр, сказал бы: «Ага, значит, работать идете». А между тем, с того момента, как начинает гаснуть свет в зрительном зале, и до окончания спектакля вы, вольно или невольно, вовлечены в работу, ибо вы сопереживаете нам, помогая нам, иногда мешая, иногда сопротивляясь, а потом вновь отдаваясь всем своим существом или какой-то частью себя. Словом, вступает в действие магия театра. Не смущайтесь, что соединяю контрастные слова «работа» и «магия». В данном случае они сочетаемы. Конечно, все сказанное происходит в тот вечер, когда мы, театр, на высоте, когда пьеса сильна, спектакль мощен, и нам есть что поведать зрителю. Хотим мы быть такими всегда, и не вина наша, а беда, если не всегда это удается. Но как бы то ни было, без вас мы не существуем. Нельзя у себя в комнате сыграть спектакль. Если ежевечерне по ту сторону рампы не сопереживают нам 1000 с лишним человек, это самая хорошая цифра для драматического театра, наше искусство просто не состоялось. Вот почему такие неоспоримые положения, как то, что художник творит для народа, что народ — высший судья искусства, нашим цехом воспринимались не как отвлеченные формулы, а самым конкретным, насущным образом. Огромна ваша роль в окончательном формировании спектакля. Ведь с вашим приходом в зрительный зал начинается новый, главнейший этап в жизни спектакля, его дозревание, так сказать, на зрителе. Он корректируется с учетом тех видимых и невидимых сигналов, токов, что идут от вас на сцену. Ведь не только смех и аплодисменты зрительской реакции, а тишина. До одной тишины можно насчитать несколько вариантов, ибо есть тишина зрительской заинтересованности. Увы, есть тишина от скуки.